Друзья, однажды в одной картинной галерее была выставлена картина. И она была самой особенной в этой галерее. И один посетитель подошел к этой картине и очень внимательно ее рассматривал. И он спросил у человека, который был ответственный в этой картинной галерее: а что особенного в этой картине? Он говорит: а вы неправильно смотрите на эту картину. А как нужно смотреть? А вы спуститесь пониже на ступеньки и посмотрите на эту картину снизу вверх. На этой картине был распятый Иисус Христос. Мы сейчас послушаем музыку «Стою под крестом твоим».